что он не взял ни одной крошки из продуктов для отца. Да, Господь и в этот раз оказался верным своему слову. Он взял на себя всю заботу о беззащитном мальчике и хранил его на трудной и опасной дороге. Господь охотно помогает уповающим на Него, и взрослым, и детям, и сильным, и слабым. Глядя на исхудалое, измученное лицо Вани, Нина Петровна молилась: «Господи, воздай ему по своей щедрости и любви. В моих глазах он заслуживает многого, но я ничем не могу вознаградить его». Большим трудом заярные пережили зиму. Землянка их совсем развалилась, и с наступлением лета они принялись строить новое жилище. Нелегкое это было дело. Основные работники, Нина Петровна и Ваня, выбились из сил. Сначала они наделали кирпичей из глины, высушили их на солнце, а потом Ваня начал строить дом из этих кирпичей. Выложил стены, а для крыши материала не было. И снова всей семьей молились, просили помощи у Бога. Кто-то из соседей посоветовал поехать за бревнами в лес. Колхоз выделил пару быков, и Ваня снова должен был отправиться в дальний путь. Лесные места начинались где-то за 100 километров от Лущевки. Ваня взял все сбережения из дома и, надеясь на милость Божью, тронулся в путь. На быках быстро не доедешь. И только на четвертый день на горизонте синей неровной лентой показался лес. У первой же деревни Ваня остановил быков и стал спрашивать у мужчин, как достать лес на постройку землянки. «Деньги у тебя есть?» – спросил Ваню один помоложе. «280 рублей только». «Так кто ж тебе, сынок, за такую сумму лес продаст?» – удивленно спросил седой старичок. Ваня смутился. Он и правда не представлял себе, сколько это может стоить. «Больше у нас нет», – вздохнул он. «Одна мама дома, да шестеро детей, я старше, работаем в колхозе. Землянка в эту зиму развалилась, решили новую сделать. Стены поставили из самана, а на крышу ничего нет. Колхоз дает одну центральную балку, а из чего дальше делать, не знаю». Настоящий лес не разрешают пилить, да и очень дорого он стоит», – выслушав печальный рассказ Вани, сказал один крестьянин. «Давай мы тебе с женой сухостои дубовые напилим. Когда лес расчищают, сухостой идет как дрова. Сухой дуб – крепкое дерево, выдержит твою крышу». Мужчины тут же на пыльной дороге набросали чертеж крыши и показали Ване, как надо сделать ее. Уже немолодая чета, муж с женой, просто сжалились над Ваней. Деньги, которые он привез с собой, были мизерной платой за их работу и за лес. Они же пригласили парня на ночлег, а на следующий день поехали в лес. К вечеру нагруженная повозка стояла во дворе добродетелей, ожидая утра. Переночевав, Ваня запряг быков и, сердечно распрощавшись с людьми, посланными самим Богом, отправился домой. Как радовалось его сердце, что Бог и в этот раз проявил милость к их семье, и он едет домой не с пустыми руками. К концу лета заярные закончили свою избенку. Нина Петровна с дочерями обмазала ее внутри и снаружи, а крыша получилась на славу. На центральную балку положили дубовые жерди, переплели их хворостом, а сверху помазали толстым слоем глины с соломой и покрыли ковыльным дерном. Крыша и потолок составляли одно сооружение. Снаружи это была крыша, а внутри потолок. Когда все высохло, побелили мелом и к осени зашли в новую землянку. В ней было две комнаты, и размером она получилась чуть больше старой. Соседи завидовали дружной семье Заярных и не один раз вынуждены были признать, что сам Бог помогает этим людям. Ваня уже работал на тракторе и получал на трудодни муку, но она была очень горькая, потому что мололи неочищенное зерно, и в нем было много семян полыни и разных сорняков. Но и такой муки выдавали так мало, что хлеб на столе был большой редкостью. В основном Нина Петровна варила затируху. Это было простое блюдо. Она брала немного муки, взбрызгивала ее водой и растирала. Получались мучные крошки разной величины. Эти крошки Нина Петровна бросала в кипящую воду и чуть солила. И получалась затируха. Такую похлебку ели каждый день. Вечерами Нина Петровна собирала семью на молитву. Сначала все вместе пели, потом читали Библию и молились. Иногда она рассказывала детям поучительные истории и часто любила повторять: «Не тот богат, у кого хлеба много, а тот богат, кто любит Бога». «Давно я слышала этот рассказ», – как-то перед молитвой сказала мама. «Но он мне очень понравился, и я вам расскажу его. В одной деревне жила бедная вдова с детьми. Тяжело ей жилось, но Библию она любила. Всегда читала ее с детками и Богу молилась. Был у нее любимый стих из 36-го псалма. «Предай Господу путь твой и уповай на него, и он совершит». Почитает эта вдова Библию, вспомнит свой любимый стих и помолится, чтобы Господь топливо дал зимой, хлеб насущный послал, деток защитил. Сирот иногда сильно обижают. «Точно как у нас», – прошептал кто-то. «Однажды ей снится сон», – продолжила мама. «Едет большая карета, доверху нагруженная золотом, и останавливается у ее дома. Заходит к ней богато одетый кучер, осмотрел ее бедную землянку и говорит: «Все, что есть в этой карете, будет твое, если ты позволишь вырвать из твоей Библии 36-й псалом». Вдова не сразу ответила этому человеку, а он продолжал: «Даже если ты из этого псалма только 5-й стих отдашь, я тебе все золото отдам. Жить будешь припеваючи, все, что надо, купишь». «Вы бы поменяли этот стих на золото?» – спросила Нина Петровна притихших детей. «Нет», – ответили Ваня и Надя. «И она тоже не согласилась», – кивнула мать. «Она сказала: уходи отсюда, уходи не только из дома, а даже со двора, здесь тебе делать нечего». Знаете, почему она так сказала? Потому что верила Богу. Она думала: «Я Богу помолюсь, и Он даст мне все, что нужно, в любое время. А это золото все равно когда-то кончится. А потом что делать?» «Мама, «Эту карету надо было бы спрятать от воров», – подсказал Петя. «Сначала надо хорошие двери поставить и крючки толстые», – начали фантазировать дети. «Лучше жить без золота, но с Богом», – закончила мама. «Он каждый день понемногу дает, и бояться не надо, и крючков не надо. А чтобы Бог мог посылать необходимое, нужно верить Ему и надеяться на Него». Так простая крестьянка учила детей жить верой. С некоторых пор она считала себя вдовой, смирившись с тем, что Господь взял ее мужа в лучший мир. От него еще раз пришло письмо, в котором он писал, что ему совсем плохо и что он будет ждать их на небесах. С тех пор прошло больше года, и никаких известий не было. Как-то в Лущевку приехало два молодых проповедника. Они ходили из дома в дом и читали Библию, побуждая охладевших христиан идти евангельским путем. В селе началось пробуждение. Нина Петровна обрадовалась приезду проповедников и всегда шла туда, где они читали Слово Божье. С собой она всегда брала детей. Труд проповедников не был напрасен. Ослабевшие христиане начали каяться. Их дети тоже потянулись к Богу. Назрела нужда собираться вместе, но кто предоставит свой дом для собраний? Христиане по-прежнему были ненавидимыми, безбожными людьми, и за проведение богослужений могло быть строгое наказание. Нина Петровна, не задумываясь, предложила свою землянку. С тех пор домик Заярных стал местом собраний верующих. Ваня не курил, не сквернословил, но у него были друзья среди сельских ребят, и он иногда выходил к ним на улицу. Нина Петровна переживала об этом. Ей хотелось, чтобы дети льнули к Богу, а не к улице, и она постоянно молилась об этом. Когда загорелся огонь пробуждения среди христиан, Ваня покаялся. Для матери это была большая радость. Теперь она хотела большего, чтобы сын был ревностным проповедником Евангелия. А Ваня робел. По природе он был не речистым, да еще и малограмотным, и потому стеснялся принародно говорить слово. В доме Заярных никогда не было пусто. Молодежь выбрала их землянку для всех своих собраний. В доме была Библия, величайшая редкость, и молодые братья и сестры приходили читать или переписывать что-нибудь из Слова Божьего. Ваня охотно общался с молодежью, вместе со всеми пел, только не проповедовал. Он утверждал, что ему всегда не хватает слов, чтобы высказать свои мысли. Но однажды произошел случай, который помог ему пересмотреть свое отношение к проповеди. Был у Вани друг Алексей, они вместе работали на тракторе. Его мать ходила на собрание и всегда звала с собой детей, но они не хотели ее слушать. Ваня тоже много раз робко приглашал друга на богослужение, но он всегда отказывался. Как-то ранней весной Ваня с Алексеем гнали с ремонта трактора. Не доезжая 8 километров до Лущевки, поломались. Отремонтировать не удалось, и ребята, оставив трактора, пришли домой. Рано утром бригадир запряг лошадь, и по морозцу на санях они втроем поехали к тракторам. Поломку устранили, завели трактора и поехали. Солнце хорошо пригревало, и звонкие ручьи то здесь, то там, пересекая дорогу, устремлялись к реке. Бригадир на санях поехал первым, следом Алексей, потом Ваня. Дорога шла вдоль реки. Ваня вдруг заметил, что Алексей наклонился и что-то делает внизу, у ног, а на дорогу не смотрит. В это время передние колеса его трактора повернули к реке. Одно мгновение, и трактор сорвался вниз. Ваня тут же остановился и побежал к обрыву. То, что он увидел, потрясло его. Будто конь, сбросивший с себя седока, помятый и погнутый, стоял на льду трактор, а под ним, распластавшись в воде, лежал Алексей. Не помня себя, Ваня скатился с обрыва и бросился к другу. С трудом он вытащил его на берег. Алексей вздохнул и замер. Тут подбежал бригадир, но Алексею уже никто не мог помочь. Положив тело на сани, Ваня с бригадиром долго еще смотрели на него, не веря, что Алексей мертв. Потом Ваня сел за руль и медленно поехал за лошадью. Жутко было ему от этого происшествия. «Вот что такое наша жизнь», — думал Ваня. «Как натянутая нить, не знаешь, где и когда она порвется. Как жалко Лешу. Он ведь навеки погиб. Я ничего не успел сказать ему. Он не спешил каяться, думал, успеет, а вот не успел». Ваня серьезно задумался и о своей жизни. Надо спешить свидетельствовать о спасении. В селе многие не знают, как спастись, и нужно убедить их прийти ко Христу. Медлить нельзя. Вот только что был человек, и уже нет его. Уже ничем не поможешь ему. Как жаль. На вечернем собрании, превозмогая смущение, Ваня попросил слова и взволнованно рассказал о неожиданной смерти друга. «Наша жизнь похожа на ту дорогу над кручей. Не знаешь, где и когда появится смерть и унесет с собой. Нам постоянно приходится идти совсем рядом с соблазнами, и благополучно пройти можно лишь, держась за руку Христа. А кто еще не может держаться за Господа, у кого еще нет этой надежной опоры, не медлите, спешите обрести Спасителя, пока не поздно». Голос Вани дрожал, в нем слышалась мольба. Кажется, юноша готов был сам каяться за каждого грешника, лишь бы кто не погиб. Семилинейная керосиновая лампа слабо освещала переполненную людьми комнату. Несколько человек со слезами просили у Бога прощения за свои грехи. Вдруг раздался звон стекла. Кто-то бросил в окно камень. «Неистовствует сатана, запугать хочет», — сказала Нина Петровна, когда все разошлись. «Господи, помоги нам устоять. Может, окна подушками закрывать на время собрания?» «Не надо», — возразил Ваня. «Пусть будет открыто, чтобы люди не боялись прийти послушать Слово Божье. От этого противника надо загораживаться не подушками, а молитвами». Зимой 1945 года Ване пришла повестка в военкомат. К этому времени он уже 2 года работал трактористом. Нина Петровна упала духом. Во-первых, сын был основным кормильцем в семье. Во-вторых, шла война, и его могли отправить на фронт. Последний раз сходил Ваня на мельницу, принес просеной шелухи. Он частенько ходил туда, поможет кому-нибудь зерно смолоть, а ему за это шелухой заплатят. Это была неплохая помощь для семьи. Шелуху тоже мололи, а потом добавляли в нее немного муки, и из этой смеси пекли небольшие булочки. Нина Петровна пригласила молодежь попрощаться с Ваней. Угощала всех просяными булочками, и это никого не смущало, многие жили скудно. Молодежь приготовила много пожеланий и песен. и до самого утра то радостный, то печальный говор и напев не смолкал в убогой землянке. Утром все помолились, предали Ваню в руки Божьи и простились. Первым требованием в военкомате было вступить в комсомол. «Я не могу этого сделать, я верю в Бога», – смело заявил Ваня. «Брось глупостями заниматься. В армии все должны быть комсомольцами. Тут тебе не у мамы на печи, за это под суд отдадут». «Я верю в Бога, а Бог и комсомол несовместимы». «Сейчас ты по-другому заговоришь», – разозлился начальник и приказал солдату. «Отведи его к тем героям». Во дворе стояло человек 12 новобранцев, которые тоже по разным причинам отказались вступать в комсомол. «Стройся!» – крикнул капитан. «Вы еще не передумали?» Все молчали. «Шагом марш!» – скомандовал он и показал рукой на ворота. Впереди шел сержант, остальные строем шагали за ним. Под ногами звонко скрипел снег. Мороз щипал уши и нос. Подошли к берегу реки. Ровный, нетронутый снег слепил глаза. «Не хотите записываться в комсомол?» Полное молчание. «Тогда ползите по реке». С руганью и угрозами капитан заставил парней лечь на снег и ползти по-пластунски. Под одежду в валенке забивался сухой колючий снег. Ребята сделали один круг по реке, и тут раздалась команда. «Повторить!» После второго круга некоторые встали, соглашаясь записаться в комсомол. Остальные пошли на третий круг. Окоченевшие руки гребли под себя снег. Задыхаясь от холода и усталости, Ваня думал об отце. Может, и его так мучили. «Господи, помоги мне идти за тобой и не связать себя никакими богопротивными обещаниями. Ты знаешь, что я хочу служить тебе одному». Когда стало нестерпимо холодно и обидно, Ваня начал усиленней молиться. «Боже, помоги мне идти по следам отца. И если даже придется умереть, помоги не отречься от тебя и не сделаться слугой сатаны». Испытание кончилось тем, что ребят с троем вернули в военкомат. Промокшие и продрогшие, они стояли в темном длинном коридоре, ожидая какого-то приговора. Вдруг Ваню вызвали к военкому. «Председатель колхоза просит освободить тебя от воинской службы, так как ему очень нужен механизатор», – металлическим голосом отчеканил он. «Вот твои документы, езжай домой». Ваня понимал, что это сделал Бог, и сердце его ликовало. Дома тоже была большая радость, ведь Ваня очень нужен и семье, и церкви. Однажды Лущевскую общину посетили братья из города. Они сразу увидели, что старцы осторожничают, даже сторонятся кафедры. А молодые братья, Степан и Ваня, ревнуют в слове. Узнав, что они еще не члены церкви, братья сказали: «Вам надо крещение принять, чтобы служение Господу было полноценным». Ваня давно уже хотел этого, не раз говорил об этом с мамой, но как осуществить свое желание, не знал. А тут сам Господь позаботился. И вот ранним летним утром два велосипедиста отправились за 100 километров в город, чтобы через водное крещение заключить завет с Господом. Крестил братьев светлой лунной ночью седовласый старец. Суровые времена не лишили молодых христиан небесной радости. Они просто ликовали от сознания, что принадлежат Богу и служат Ему. Вечерю Господню и возложение рук совершили в доме. А потом местные братья сказали Ване со Степаном: «За нами следят, вам лучше уехать до появления зари». Когда лучи восходящего солнца заиграли в облаках, Степан и Ваня были далеко за городом. Они не спешили домой, решив заехать по пути в села, куда иногда выезжали с посещением. Великая радость переполняла их сердце. Они сознавали себя полноправными членами Христовой Церкви. К концу войны во многих поселках образовались группы верующих. В основном это были женщины и старики. Как могли, они проводили богослужения. «Проповедники приехали», – в каждом поселке, не скрывая радости, говорили христиане друг другу. Слыша такое восторженное приветствие, Степан смущенно улыбался. Какие мы проповедники? Нас и не назовешь проповедниками. Мы больше читаем из Евангелия, чем говорим». Но у людей была сильная жажда слушать Слово Божье, и они рады были слушать простое чтение без всяких объяснений. Народу собиралось очень много. Люди стояли у дверей, сидели на окнах и слушали. Закончилась война. После нее в каждом доме осталось горе, страх и неустройство. Потерявшие надежду люди нуждались в Боге. «Кто, если не мы, понесет истрадавшимся истину о живом Боге?» — спрашивал Ваня Степана. «Сильные, достойные проповедники, наши отцы, не вернулись из тюрем и лагерей. Теперь нам, детям их, Бог доверяет благовестие, и мы не откажемся. С Господом будем совершать этот труд по силам и сверх сил». Более чем полвека минуло с той поры. Все дети Василия Тимофеевича и Нины Петровны связали свою жизнь с Господом, стали членами церкви. Не беда, что их жизненный путь был таким тернистым. В этих огненных испытаниях они научились доверять Богу, который никогда ни на минуту не оставлял их. В нищете и в голоде крепла их вера. И они всем сердцем стремились в обители своего Небесного Отца, туда, где не будет недостатка и горя. Заярный Ваня давно уже дедушка. У него растут внуки и даже правнуки. Женился он в 28 лет. Бог подарил ему верную жену и прекрасных деток. Церковь доверила Ване служение пресвитера. И он, как верный пастырь, долгие годы стоял на страже, пас Божье стадо. 4 года лишения свободы выпало на его долю, и он вместе со своей семьей прошел этот отрезок пути, радуясь, что за имя любимого Господа терпит поношение и скорбь. Свое решение идти за Господом, идти по следам отца, Ваня сдержал, хотя порой это было до невозможности трудно. История семьи Заярных – один из многочисленных штрихов прекрасной и величественной картины, изображающей историю церкви. Благодаря верности христиан, подобных Заярным, в России сохранился светильник Божий. Как бережно эти богобоязненные люди хранили в своем сердце и в своей семье живое упование на Бога. С каким старанием они оберегали живое семя Слова Божьего от стужи атеизма и беспощадного зноя всеуничтожающего безбожия. И труд их не был напрасен. Малограмотные, незаметные труженики, которые и проповедниками себя не считали, покоряясь Божьему зову, в простоте засевали огромные нивы. А спустя годы на этих нивах появились всходы, заколосились хлеба, и немало доброго зерна было собрано в житнице Господней. На прелесть гор и тихий шепот рек я понимаю даже лепту скудную, тебе воздать не может человек. Я вижу, ты велик, Господь мой и Создатель. Ты мудр всегда во всех путях своих. А я так слаб и мал, я в жизни как искатель. Лишь замечаю твой чудесный штрих.